Глава 14. Отряд спустился по достаточно высокому склону, подошел к небольшой речушке и остановился. Здесь трава еще была по колено, а вот на том берегу и в самом деле выше человеческого роста. Это выходит, что эти гигантские бронированные травоядны на самом деле еще больше, чем я думал. Над переправой через речку особо долго думать не пришлось. По большей части она оказалась довольно мелкой, и мы перешли ее вброд достаточно свободно, не замочив коленей. Благо, никто из тварей на нас из воды не выпрыгнул, но за этим следили отдельно. Правда, после переправы всему отряду пришлось выливать воду из ботинок. Всем, кроме Жени, ее доспех включал высокие кожные сапоги, внутрь которых вода пробраться не успела. «Везет же некоторым», — буркнул Стас, сидя на пучке травы и выжимая стельки ботинок. «Ну, если хочешь, давай тебе ботфорты купим», — усмехнулся Матвей, который занимался тем же самым. «Как раскатаешь до паха и ходи себе по болотам». «Себе лучше купи костюм сплошной из латекса», — огрызнулся парень на такое предложение. «Я охренею, откуда такие познания в глухой деревне?» — покачал головой Матвей. «Живеть тут в лесу, а знать чересчур много». «Точно», — кивнул сам себе Стас. «И кляп еще тебе нужен». «Я сейчас свой ботинок тебе вместо кляпа вставлю», — зарычал Матвей, но в этот момент я встал между ними, невозмутимо завязывая шнурки и всем своим видом давая понять, что им пора закругляться. Этим двоим лишь бы позубоскалить, но при этом видно, что они делают это без злого умысла, а скорее спортивного интереса. Евгения на их балабольство старалась не обращать внимания. Она неторопливо ходила вдоль берега и присматривалась к дну реки. Потом вглядывалась в заросли травы, но там увидеть хоть что-то дальше 2-3 метров просто нереально. «Дальше идем под защитой барьерщиков», — сказал Алексей, когда все справились с обувью. «Траву впереди выжигаем, смотрим в оба, все без исключения. Откуда придет беда, никому неизвестно. Этих мохнатых бронтозавров обходим стороной, мало ли что у них на уме». Отряд численностью почти в 50 человек выстроился черепахой. Нас поместили в центр, на равных дистанциях встали 6 барьерщиков, боевые маги с даром огня встали в первую линию. Брат возглавлял. Солнце уже палило нещадно, и возникло желание побыстрее оказаться в лесу, в тени деревьев. Одновременно с нескольких пар рук магов сорвалось яркое пламя, испепелив всю растительность 20 метров вперед. Если я правильно понял, им это давалось очень легко, огонь средней интенсивности пошел низом, а трава просто повалилась, образуя перед нами пышный синий ковер. Теперь главное в нем не запутаться. Пара сюрпризов выявилась тут же. Это были 2 обезьяны, наподобие макак по форме, а по размерам больше самой крупной гориллы, только с длинным хвостом, на кончике которого что-то блестело. С душераздирающим криком монстры сжались в похожий на цельный камень шар и покатились навстречу отряду, стремительно ускоряясь. 2 огненных пики взорвали оба шара, разметав куски плоти в разные стороны и обрызгав кровью синий травяной ковер. Я давно активировал карту нейроинтерфейса, переключив в режим идентификации монстров. Классификатор выдал название «Каменная мартышка» с присвоением 5-го ранга опасности. Угроза — мощный удар телом на скорости и юркий хвост с острым поражающим элементом, наподобие обоюдноострого клинка, а еще когти и острые зубы. Немного изменив масштаб карты, я обнаружил, что таких каменных шаров в окружавшем нас травяном море довольно много, и 2 из них на дикой скорости летят в наш отряд с правой стороны. «Справа!» — крикнул я барьерщикам, не сразу подумав, что они мне не подчиняются. Однако в боевой обстановке не всегда приходится соблюдать субординацию или игнорировать того, кто твоим командиром не является. Вот и барьерщики мгновенно среагировали, выбросив руки в сторону угрозы и резко усилив защиту. 2 каменных шара около метра в диаметре с треском ударились о невидимую преграду, отскочили обратно и расплелись, превращаясь в здоровенных мартышек, натвердо стоящих на задних лапах после удара. Несколько выстрелов магическими пулями не нанесли видимого ущерба, словно пощечины. У монстров оказалась слишком хорошая защита. А вот удары молнии, что я послал по дуге с навершия Протазана, сделали свое дело, и твари рухнули замертво. «А, так вот это, зачем эта палка?» — — сказал все тот же боец, что интересовался протазаном в прошлый раз. «Это какой-то продвинутый шокер, что ли?» «Почти», — бросил я, не оборачиваясь, и снова сосредоточился на карте. «Слева один». В этот раз каменный шар не успел достичь защитного барьера и встретился со стрелой, выпущенной Евгенией. Одного выстрела уже хватило, чтобы разнести метровый живой камень на куски. Я глянул на то, что от монстра осталось. Вполне можно было взять образцы для исследования, но сейчас это точно не получится. Все это происходило без снижения скорости передвижения, и отставать от отряда означало подставить остальных. «Ты бы поберегла лучше стрелы, Женя», — сказал я девушке, которая уже накинула следующую стрелу на тетиву. «Тут есть кому их убивать. Работай на подстраховке». «Как скажешь», — кивнула она, не глядя на меня, а продолжая вглядываться в высокую траву. Я заметил, как у девушки чуть порозовели щеки, а на лице появилась едва заметная улыбка. Вряд ли это из-за рекомендации экономить боеприпас. Скорее, из-за неофициального обращения по имени. Кажется, я впервые ее так назвал при чужих. Или нет? Так или иначе, к моему совету Евгения прислушалась. Стрела постоянно была наготове, но убивали возрастающее количество мартышек, атакующих отряд. Маги с даром молнии и огня. Теперь они поняли тактику монстров и били на упреждение, не позволяя ударить по щиту, чтобы поберечь силы наших защитников. Прямо по курсу неторопливо ступал гигантский мохнатый бронтозавр, и нам пришлось немного изменить курс, чтобы не встать у него на пути. По моим расчетам, монстр отошел бы достаточно вправо, чтобы мы обогнули его сзади, но гигант заинтересовался непонятной активностью своей кормушки и остановился, повернув голову на длинной шее в нашу сторону. Пришлось петлю обхода увеличить вдвое, но лучше так, чем сталкиваться с гигантским монстром, порожденным аномалией. Поблизости от гиганта каменных мартышек практически не было, возможно, они по каким-то причинам его опасались, поэтому мы обошли монстр достаточно спокойно. Было несколько неприятно чувствовать на себе пристальный взгляд больших черных глаз. Зверюга даже немного развернулась, чтобы не выпускать нас из виду. Я же в этот момент почему-то почувствовал себя рыбкой в аквариуме, за которой следят посетители. Когда проходили в самой ближней точке, монстр выдал такое мощное утробное «му», что задрожали внутренности. Скорости направления движения отряд не изменил, прошел мимо, постепенно отдаляясь. Вскоре гигант утратил к нам интерес и продолжил поедать сочную синюю растительность. Стоило отойти чуть подальше, и возобновились атаки каменных мартышек, причем усилились вдвое, словно они все это время готовились к наступлению. Несколько раз я доставал молнии тех, кого не успевали уничтожить маги, пару раз несла свой вклад Евгения. Стас и Матвей даже не пытались брать в руки оружие, в такой обстановке от него все равно проку не будет. С ожесточенными боями мы продолжали уверенно продвигаться вперед. Черный лес впереди становился все ближе. Уже были видны первые темные вершины деревьев над высокой травой. Следующая река была чуть глубже. Мы не стали искать отмели и перешли на тот берег. Вот только вылить воду из ботинок нам в этот раз не дали. Атаки каменных приматов не прекращались. На карте нейроинтерфейса я обнаружил странное явление. Теперь эти мартышки-переростки не накатывались дуром, а выстроились в плотное кольцо, передвигаясь при этом вперед вместе с отрядом, постепенно приближаясь. «Стоим на месте, приготовиться к круговой обороне», — громким зычным голосом приказал Алексей. Естественно, мой брат видел на карте нейроинтерфейса ровно то же самое, что и я. На данный момент, правда, лучше мобилизовать все силы и противостоять атаке дружно, так как мы раньше с подобными тварями не сталкивались и понятия не имеем, чем это может закончиться. «А вот сейчас можно не экономить», — сказал я Евгении, нагоняя в протазан максимум смеси двух энергий. Такой метод себя очень хорошо зарекомендовал против монстров аномалии. Стоило отряду остановиться и ощетиниться стволами, как мартышки решили пойти в атаку. Главной их ошибкой было то, что они начали вертеть хвостами, попутно кося кончиком хвоста траву, как комбайн. Их теперь стало лучше видно. Некоторые маги начали сбивать их молниями на расстоянии более 30 метров. Это требовало от них больше затрат энергии, но зато строй монстров немного проредили, и пока те маги восстанавливались, активизировались огневики, в вгоняя огненные пики в тела монстров. Одной вполне хватало каждому. Женя тоже неплохо постаралась. Она высматривала, где строй монстров более плотный, и меткими выстрелами выносила обезьян одну за другой, иногда даже в прыжке. Вот что значит подготовка в роду аристократов. «Давай я тебя на плечи посажу, так удобнее будет», — предложил ей один из стоявших рядом бойцов. Но девушка одарила его таким взглядом, после которого боец сразу замолчал и постарался отойти подальше. Гордая и характерная, а чего еще можно было ожидать от герцогини? Со мной она чувствовала себя на равных, хоть и не знала, кто я на самом деле, но, скорее всего, нутром чувствовала. А вот с рядовыми бойцами держалась холодно и отстраненно, заставляя держать дистанцию. Немного прощалась моим бойцам, но совсем немного. Интересно будет увидеть ее реакцию, когда она узнает, что я княжич. Мое происхождение сложно не угадать, но пока что я вполне могу выглядеть как дворянин из молодого рода, которому и сотни лет нет. Бой кипел, мартышки взрывались и сгорали одна за другой, а когда их осталось не больше трети, решили постепенно ретироваться с поля таким же образом, каким раньше атаковали, превратившись в круглые камни. Теперь на карте я мог видеть стремительно разлетавшиеся в разные стороны красные точки. Даже трудно представить их скорость, но не меньше, чем едет средний автомобиль по магистрали. Тут же была пересеченная местность. Быстрые твари. Во время всего боя мой горностай вел себя очень достойно. Лишь первые минуты он прижался к моей шее, немного трясясь, а потом осмелел и вертел во все стороны головой, наблюдая за ходом событий. К счастью, он не пытался никуда убежать и мне не мешал. «Молодец, хороший мальчик», — сказал я Феде и погладил его, когда бой прекратился. «И нафига ты на себе этого хорька таскаешь?» — спросил вдруг все тот же боец, что интересовался Протазаном. «Видать, самый любопытный». «Ну какой от него прок? Разве что только белок ловить?» «Это не хорек, а горностай», — буркнул я в ответ, а Федя ощетинился на бойца. Громко тявкнул, потом злобно зашипел. «Ну ладно, ладно, понял я. Чего сразу орать-то?» — пробормотал боец, сторонясь агрессивно настроенного зверька. «Надо так надо. Ишь ты какой обидчивый. Ну, извини». Отряд к этому времени принял походное построение и двинулся дальше. До темного леса оставалось не больше пары километров. За это время нам пришлось обойти еще одного травоядного великана, который, в отличие от предыдущего, не стал ради нас отвлекаться от трапезы и с упоением обгладывал небольшое деревце, на котором скоро, похоже, ничего не останется, кроме обглоданных сучков. Неоднократно предпринимались попытки отстоять территорию со стороны каменных мартышек. Прибил бы того, кто назвал мартышкой монстров больше 2 метров ростом и широким мощным плечевым поясом. Скорее всего, какой-нибудь ученый, который видел эту тварь только на картинке. Они такие. Видят лишь трупик твари и не задумываются о том, сколько они жизни с собой забрали, пока их пеленали. Прежде чем выйти на лесную опушку, пересекли еще 2 небольших речушки. Вероятно, это все рукава одной и той же. Вдоль леса шла полоса голой багровой земли, 50 шагов шириной, лишь местами поросшая пучками жесткой фиолетовой травы. Я буквально всем телом почувствовал, насколько сильнее здесь фон негативной энергии. Что любопытно, от леса такого фона не было. Большие лохматые деревья больше излучали спокойствие, какую-то тоску, что ли. Возможно, это все просто ассоциации к словосочетанию «дремучий лес», а здесь он и правда был конкретно дремучим. Под деревьями была настолько плотная тень, словно там был просто провал, путь в никуда. И это в яркий солнечный день. Все поголовно уселись на пучки травы, выливали воду из ботинок, выжимали стельки и носки. Кроме Евгении, конечно. Для ее сапог глубин пока не нашлось. Вопреки всем стараниям, мои ноги все равно остались мокрыми, но, по крайней мере, в ботинках уже не хлюпало при каждом шаге. Я уже начал подумывать, а не приобрести ли такой случай силиконовые бахилы на обувь, только чтобы высотой были до колен, как минимум. Так что шутка моих друзей про латексные ботфорты обрела новый смысл и очертания, но выглядело бы это весьма экстравагантно. Отряд снова принял боевое построение и ступил в лес, сразу погрузившись во мрак. Глаза постепенно привыкали к темноте и уже начали кое-что различать, На первые пару минут все шли очень осторожно, чтобы не споткнуться о торчащие из земли корни и валежник. «Такое же ощущение, как если бы в сортире внезапно лампочка перегорела», — буркнул Стас, пытаясь что-то увидеть на расстоянии. «Может, все-таки достанем фонари?» «Нельзя», — покачал я головой. «На фоне такой темноты нас будет видно издалека. Монстры к нам потянутся, как мотыльки на пламя свечи». «Да я думаю, что они и так к нам потянутся», — хмыкнул Стас. «Наверняка в таком лесу должна водиться какая-нибудь невероятная хрень». «Поживем, увидим», — ответил я. Сказав это, я решил использовать преимущество своего универсального шлема и опустил на глаза прибор ночного видения. Стало намного лучше. Теперь я увидел даже, как между деревьями на расстоянии от нас мелькают чьи-то тени. Карта нейроинтерфейса подтвердила наличие неопознанного эскорта, движущегося параллельно с нами. Отсутствие даже намека на тропинке говорило о том, что сюда мало кто добирался, а если и доходили, то далеко не многие, скорее всего, давно. Оно и понятно, даже для отряда наемников-профессионалов, с которым мы когда-то ходили в аномалию, эти каменные мартышки представляли смертельную угрозу. Разве что герцог Лейхтенбургский снова мог сюда добраться со взводом магов и ротой огневой поддержки. Но этот район, насколько я знаю, не входил в круг его интересов. Так что все сейчас чувствовали себя первопроходцами. Женя чуть не полетела, споткнувшись об очередной корень, теперь крепко схватилась за мой локоть и не собиралась отпускать. Да я особо и не противился. Стас с Матвеем шли за нами след, и, по-моему, тоже держались друг за друга на всякий случай. Кто-то из бойцов сзади отпустил шутку по этому поводу, на которую ответил Стас. Причем ответил как язвительно витиевато, что заставил меня им гордиться. Ответ был доходчивым, но не провоцирующим на драку. Сопровождавшие отряд существа, видимо, решили, что пора начинать действовать. Мы резко остановились, так как дорогу нам преградили рептилоподобные хищники, смахивающие на зверозубых ящеров из учебника по зоологии. Опущенные к земле внушительные морды скалили длинные зубы и сверкали белыми глазами. В холке каждая тварь была метра полтора, но имела длинное тело и мощные когтистые лапы, расположенные как у льва, а не как у барана по бокам. Карта нейроинтерфейса показала внушительное скопление красных точек, которое окружало нас теперь со всех сторон. К ним подходили из леса все новое. «Круговая оборона!» — услышал я напряженной тишине приказ Алексея. «Барьерщики и маги в первой линии, но сначала попробуем прощупать их магическим боеприпасом». «Взвод, готовься!» — скомандовал командир бойцам гвардии. «На поражение! Огонь!» Треск автоматных очередей оглушил одновременно со всех сторон. Услышал я и звук спецназовского автомата. Матвей тоже решил поучаствовать. Красные точки на радаре начали меркнуть, но не в таком количестве, как хотелось бы. Тут же заработали маги. Темноту прорезали десятки молний и росчерки пламени, направляемого прицельно, чтобы экономить энергию. «А эти твари, похоже, умнее тех обезьян», — сказал Матвей, когда стрельба прекратилась. «Быстро сообразили, что приманка не по зубам. Отступили!» И на самом деле, я увидел на карте, что большинство уцелевших красных точек стремительно отдаляются. Поблизости остались лишь немногие, скорее всего, смертельно раненые, но еще живые. Теперь даже на расстоянии я четко видел следившие за нами пары белых глаз. Похоже, такой эффект был из-за прибора ночного видения. Убрав его, я глаза видеть перестал, только тьма. Отряд снова двинулся вперед. Мне уже стало интересно, куда именно мы идем. Есть какая-то определенная цель? Жаль, что нельзя сейчас подойти к брату и напрямую спросить, но он мог бы меня оповестить и через нейроинтерфейс, тогда почему не сделал? Есть вероятность того, что ему запретили, узнав о нашем более плотном контакте, чем предполагалось. Возможно, в системе заблокировали такую возможность. Понять это можно, но я при случае не смогу даже позвать таким образом брата на помощь, даже при исправно работающем нейроинтерфейсе. Уточнить невозможно, но я теперь твердо уверен, что есть определенная цель, и вполне возможно, что мы к ней приближаемся. А там уже будем действовать по обстоятельствам.